Об этом мимоходом подумал Неделин. «Жрать им, видите ли, нечего», — буркнул парень. «Как думаешь, это его жена?» — спросила девушка, имея в виду находящуюся близко при Суптееве пышноволосую брюнетку. Описали, что он не женатый. «Так, Б, попутная», — выразился парень. «Вечно ты ругаешься?» «Ну, иди, цветы ему поднеси. Поцелуй его. Или вообще, ехай с ним, валяй». «Как хочешь, а я его обожаю. В смысле голос, конечно. Хотя эстрадники издали определили, что жрать и пить нечего, они все же приблизились к прилавку, чтобы уже вблизи увидеть, что жрать и пить действительно нечего. «Хоть ситра дай, тетенька», — сказал один. «А пива не надо, дяденька?» — обиделась молодая продавщица. «Пусть и дебиловатая, не по летам, но так что ж». Неделин, когда случалось... Не без удовольствия слушал и смотрел по телевизору певца Суптеева, всегда сожалея, что тот глуповат, да и песни глупы, причем глупость текста, музыки и самого исполнения часто просто самоотверженная. Не имея голоса, Неделин любил иногда мурлыкать под нос что-нибудь легкое, а бывало и классику, романс какой-нибудь. Изредка ему удавалось спеть громко и от души. Когда, например, никого не было дома, а он чистил пылесосом старый плешивый палас. Пылесос выл, как реактивный самолет, а Неделин сладко кричал: «Вот и мчится тройка почтовая!» И из-за шума пылесоса свой голос казался даже неплохим. Нет, в певца он, конечно, превратиться не пожелает. Да и певец ни в коем случае не захочет стать каким-то там... явным бичом, собирающим объедки. Так раньше называли бомжей. Расшифровывали «бывший интеллигентный человек», что не совсем верно. В Сибири, например, бичевать означало шляться с места на место, кормясь шальными заработками, любя вольный образ жизни. Примечание автора. И будто уже отвечая этому презрительному взгляду, а Суптеев действительно глянул на Неделина, он стал без стеснения собирать объедки с соседних столов. Рассортировал и хладнокровно продолжил трапезу, поглядев на Суптеева с видом: «Да, жру отбросы, и плевать на всех хотел, и горжусь этим». «Пошли, пошли», — сказала пышноволосая брюнетка-спутница Суптеева. «Отправление уже объявили». «Да». И Неделин послушно пошел, глядя, как замызганный человек с огрызком капустного пирога в руке закашлялся, заперхал, опуская голову, давясь и перемогаясь. Они оказались с брюнеткой в купе на двоих. СВ, то есть. Комфортно и уютно. Собственно говоря, ничего еще не случилось. Сейчас прибежит Суптеев, закричит: «Я не буду упираться, спокойно объясню, что от него требуется, и мы безболезненно вернемся каждый на свои места». Поезд тронулся. Суптеев все никак не мог прокашляться, содрогался до слез, пытался проглотить что-то застрявшее. Кто-то стал колотить его по спине. Парень, который с девушкой. Суптеев, наконец, пришел в себя, вытер слезы. «Выпей вот». Подставил ему парень стакан с чаем. «А? Выпей. Пройдет». «Да?» Суптеев выпил чай, недоуменно огляделся. «А где?» — спросил он. «Ушли», — сказала девушка. «А я?» Девушка засмеялась. Суптеев неровной походкой вышел из вокзала на перрон. Увидел отходящий поезд. Побежал. Но когда бежал, увидел свои бегущие ноги и остановился, как вкопанный. «Это что ж такое?» — заорал он, перерывая все шумы и звуки. «В чем дело?» — появился перед ним милиционер. «От поезда отстал. И вообще...» «Пройдемте». Глава 26. А Неделин уехал в поезде, в спальном вагоне, наедине с пышноволосой брюнеткой. «Ну что ж», — сказал он себе, —